Глава 15. Вы когда-нибудь пробовали подниматься по складной лесенке с ребенком на руках? Если да, то вы меня поймете, а если нет? Касси была налегке и поднялась по лесенке удивительно быстро. Я же должна была и ребенка держать, и под ноги смотреть. Вот где я пожалела, что на мне длинное платье. Хорошо еще, что я тогда оторвала внизу подола оборку, чтобы дочку, получившейся тряпкой, хорошенько от грязи помыть. Но платье все равно было достаточно длинным. Эх, сейчас бы любимые удобнейшие джинсы. А так пришлось выкручиваться. Плюнула на этикет, который тут наверняка есть, раз девушки носят платье такой длины. Взяла да и завязала сбоку узлом. И пусть мои коленки сверкали, являя себя этому миру, и пусть глаза синеглазого дракона едва не вылезли из орбит, зато я теперь могла спокойно смотреть под ноги, не боясь упасть и ребенка уронить. «Леди, давайте малышку!» Касси протянула руки, и я вложила в них самое ценное, что у меня есть в этом мире — свою девочку. Долгожданную, неожиданную, полученную чудом. Малышка, завернутая в уже подмокшие пеленки, скривилась. «Я сейчас, милая!» — пробормотала, залезая в гостеприимно распахнутую дверь транспортного средства и поскорее развязывая узел. А то дракон даже отвернулся, до чего я его бедного смутила. Кстати, а ничего тут у него в салоне. Убогонько, конечно, если сравнивать с нашими автомобилями. Но есть даже два небольших диванчика, обтянутых черной кожей. И два громадных окна, над которыми было нечто вроде крыши. Только какой-то хлипкой на вид, почти прозрачной. Я бухнулась на диванчик. Касси тотчас подала мне ребенка. «Сели? Отлично!» — буркнул дракон, обернувшись, и, наконец, посмотрел на меня. «Сейчас тронемся. Главное, держитесь на поворотах и ребенка держите крепче. А лучше всего...» Тут он нагнулся, покопался в каком-то ящике. «Вот, держите!» И протянул горничной широкий пояс из блестящего местами полотна. «Привяжите девочку к себе, так будет надежнее», — добавил он. «Мы так быстро поедем?» — тотчас сказала я. Вот как чувствовала. Бандана эта на его голове тотчас навела на мысли определенного рода. Он лихач. Дракон хмыкнул, и в глазах его промелькнула тень недовольства. «Как получится, леди Дейзи. Я, конечно, постараюсь ехать помедленнее, но если мы хотим добраться к вашему дому до темноты, придется увеличить скорость». «Как же! Лихачи всегда так говорят. Вот видно же, что мужчина привык водить очень быстро. Наверное, потому что...» Мысль, которая пришла мне в голову, обожгла. Ведь он не может полностью обернуться, а это значит, синеглазый мэр не может летать. И хоть я сама еще не оборачивалась и не летала, но в сердце прямо кольнуло. Это ведь такой удар, такое несчастье для существа, которое рождено летать, тем более для мужчины. Я сглотнула и, не говоря больше ни слова, плотно привязала дочку к себе. «Не повредит, а мне спокойнее будет». И тут я вспомнила про Лависа. «А он, как же он, малыш, доберется? «Лорд Кайс, подождите!» — торопливо крикнула я. «Мы чуть не забыли нашего Лависа!» Дракон уже завел свой чудовищный агрегат, который издавал просто невероятный гул. Недовольно обернулся и крикнул. «Не слышу! Подождите немного!» «Не слышит он!» «Тут мы няньку свою магическую потеряли, а он не слышит». Неожиданно гул прекратился, и машину стало слегка потряхивать. Такая, знаете, неприятная вибрация пошла. Зато стало почти тихо. «Что?» — мужчина опять обернулся. «Я говорю, что Лависа забыли», — по привычке крикнула я. Дракон поморщился и недовольно добавил. «Забудешь его. Он теперь от вас, похоже, никуда не денется». «Так он и здесь?» «А где?» — я покрутила головой, оглядывая салон. Мужчина хмыкнул. «Под вашим диваном, леди!» — первым зашмыгнул паршивец. Лавис почувствовал, что о нем говорят, и его мордочка показалась из-под дивана. Я облегченно рассмеялась. «Вот ты где, малыш! А что ты спрятался? Боялся, что все таки тебя оставим, да?» Темный носик магического существа дернулся, как будто подтверждая мои слова, и Лавис тихонько пискнул. Как котенок, честное слово. только зубастый, крылатый и с ядовитым шипом на длинном хвосте. «Едем, наконец», — буркнул дракон, и я кивнула, прижимая дочку к себе. А Лавис тотчас скрылся под диванчиком. И как он только туда поместился? Я покачала головой. «Ну что же, все в сборе. Едем». И мы поехали. Дракон выпрямился, нажал еще на какой-то рычаг, и чудо местного автомобилестроения двинулось вперед. Ехали мы... В общем, это было что-то с чем-то. Мне сразу вспомнилась старая песенка «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним», потому что мы именно мчались, и на поворотах машину так заносило, что если бы не эти ее огромные колеса, то вряд ли доехали. Я ни разу не пожалела, что привязала дочку к себе. Касси сидела бледная, как смерть, кусала губы и явно молилась про себя. Лавис внизу тихо пищал время от времени. А вот дочка заснула и проспала всю дорогу. Очевидно, эта качка и скорость для малышки были самое то. Я же временами едва сдерживала рвотные позывы. Честно, никогда не думала, что меня укачивает в машине, и была уверена, что как-нибудь доеду. Доехала. Вот именно как-нибудь. Гад драконий. Так, гнать — это надо совсем голову потерять. А ведь обещал, что постарается ехать помедленнее. Я ребенка везла, между прочим. Но вот вдали показались домики с красными черепичными крышами, в сумерках казавшиеся игрушечными. На узких улочках зажглись фонари, и машина пошла медленнее. «Мы что, приехали?» — с облегчением спросила я, глотая кислую слюну. «Очень надеюсь, что меня не вывернет прямо здесь. Одного раза хватило тогда мэру прямо на сапоги. Неудобно же». «Почти», — не поворачивая голову, кивнул он. «Нам за город. Ваш дом там, как я и говорил». Я сглотнула слюну и сжала зубы. Значит, недолго осталось. Мы ехали мимо симпатичных домиков, кое-где виднелись вывески, но на улице было пустынно. Наконец мы выехали за пределы городка и поехали уже в сгущающейся темноте. Минут через 10, которые показались мне часом, дракон затормозил возле покосившегося двухэтажного дома, обнесенного полуразвалившимся забором. «Приехали, леди Дейзи, вот ваш дом», — обернувшись, сказал дракон. «О, нет», — простонала я, оглядывая доставшееся в наследство строение. Вдруг из-под диванчика раздалось недовольное рычание. Лавис вылез из своего укрытия. Принюхался, хвост его угрожающе загнулся, и он, сверкая глазками, с угрожающим визгом вылетел наружу.